И потом, мы в своем кругу. Разве Штирнер не может быть убит при попытке к бегству? Как не осуждают такой способ по существу? В нем нет даже обмана, потому что какой же преступник не желает избежать наказания и не воспользуется всяким случаем к бегству? Таким образом, мы одним ударом отделаемся от врага. Совершенно верно, — отозвался начальник полиции. Кто попирает законы общества и государства, тот вне закона. Вы метко стреляете, Готлиб, — спросил Кранц. Пуля в пулю, весь заряд. Ну что ж, в добрый час, — сказал начальник полиции. До наступления утра обсуждался план нападения. Было решено идти только четверым — Рудольфу Готлибу, Кранцу и двум надежным агентам полиции. Эти двое брались как резерв. «Чем меньше, тем лучше», — говорил Кранц. В 9 часов утра отряд был в сборе, вооружен парабеллумами, снабжен точными инструкциями. «В добрый час», — еще раз сказал начальник полиции. Отряд благополучно проник в банк, поднялся во второй этаж и, руководимый Рудольфом, направился к кабинету. Встречавшимся лакеям тихо, но повелительно приказывали стоять на месте. Кабинет был пуст. Один из агентов встал у входной двери, другой — у двери, смежной с комнатой Штирнера. А Рудольф в сопровождении Кранца приоткрыл дверь таинственной комнаты Штирнера и бегло осмотрел ее. Комната была почти лишена мебели. Кровать с тумбочкой, небольшой шкаф и туалетный столик составляли всю обстановку. Половина комнаты была отгорожена дубовой, довольно массивной перегородкой. Штирнер сидел у зеркала за туалетным столиком и брился. На весь этот осмотр потребовалось не больше нескольких минут. Штирнер еще не успел повернуть голову на шум открываемой двери, как две собаки Штирнера бросились на Рудольфа, прежде чем он успел вынуть револьвер. В то же время Штирнер, сидевший задом к двери, увидал Рудольфа в отражении зеркала и, вскочив со стула, в 2 прыжка был у перегородки, открыл дверь и скрылся за нею. Рудольф и Кранц, отбиваясь от собак, им дана была инструкция стрелять только по Штирнеру, чтобы не поднимать раньше времени шума, бросились к перегородке и стали стучать. «Откройте, Штирнер!» — кричал Готлиб. «Откройте! Чего вы испугались?» Дверь открылась назад так неожиданно, что Рудольф, напиравший на нее, споткнулся. «Осторожнее! Не упадите!» — спокойно сказал Штирнер. «Куш, Фальк! Куш, Бич!» Собаки покорно улеглись, положив морды на протянутые лапы, но продолжая внимательно следить глазами за посетителями. «Я к вашим услугам, господин Рудольф Готлиб», — сказал Штирнер, усаживаясь опять за туалетный столик. Рудольф Готлиб положил на этот же столик револьвер, взял кисточку и стал намыливать шею и щеки Штирнера. Потом Рудольф взял бритву и начал ею брить. Штирнер откинул голову назад, и Рудольф внимательно и осторожно брил горло. «Немного беспокоит, Готлиб. Поточите бритву».